Мы радостно нажали кнопку, аппарат завибрировал, словно вертолет перед тем, как оторваться от земли. На нем зажглись красные, желтые и фиолетовые лампочки. Затем последовала череда электростатических разрядов. Мы даже начали опасаться, не вылетит ли у него из какого-нибудь отверстия шаровая молния. С жутким скрипом лист бумаги пополз внутрь, а когда опять появился, мы с трепетом вытащили его и прочитали. Осознавая всю важность доставки вам нашего вооружения, возможно, более короткий срок, спешу сообщить, что в январе и феврале этого года нами будет отгружено 449 легких танков, 408 средних танков, 244 истребителя, 24 Б-25, 23А-20. Постскриптум. Несмотря на трудности, испытываемые нами в настоящее время на Дальнем Востоке, надеюсь в ближайшем будущем укрепиться в этом районе и любой ценой остановить японцев. Однако мы подготовлены к некоторым дальнейшим неудачам. «Ой», — сказал Кеша, — «кто это нам прислал такое письмо?» Отныне в нашей квартире постоянно звонил телефон. Он звонил поздней ночью, будил нас ни свет ни заря, и когда полшестого утра ты с просонья поднимал трубку, тебе прямо в ухо гудела механическая писклявая сирена, или чужой человек приказывал включить факс. Мы кидались к телефону, боялись пропустить письмо из Голливуда, но приходили факсы других организаций. Мы только никак не могли понять, каких. Я получил ваше послание с большими пропусками и без заключительных абзацев. Надеюсь получить полный текст. Но прошло 3 дня. Непонятно, как могла случиться такая задержка при передаче информации по столь важному делу. В 38 дней завершилось завоевание Сицилии. Количество защитников со стороны держав Оси достигало в общей сложности 405 тысяч человек, 315 тысяч итальянцев и 90 тысяч немцев. Мы наступали 13 американскими и британскими дивизиями, потеряв примерно 18 тысяч убитыми и ранеными. Войска, держав Оси, потеряли 30 тысяч убитыми и ранеными, 23 тысяч немцев и 7 тысяч итальянцев, которые были подобраны и подсчитаны. Захвачено 130 тысяч пленных. Итальянские войска в Сицилии были ликвидированы, за исключением небольшой их части, бежавшей в сельскую местность в гражданской одежде. Ваше решение предоставить в наше распоряжение $2 миллиарда на тех же условиях, что и первый, мы принимаем с искренней благодарностью. Вот такие странные письма. Их было довольно много. Приходилось покупать запасные рулоны. «Кеша», — кричала я, — «купи в магазине 4 рулона туалетной бумаги и 2 рулона для факса». «Все», — сказал Кеша, — «я отключаю это свистящее чудовище». Он мне напоминает соловья-разбойника или кобру в момент угрозы, только без хвоста. Ни в коем случае, увидишь, со дня на день придет факс, что наша каштанка прогремела в Голливуде. Но Кеша совсем пал духом. Говорят, они запасают все заранее и складывают в библиотеке сюжетов. Наверное, про каштанку уже 30 сценариев лежит наготове. Может быть, еще сам Чехов Антон Павлович написал сценарий по своему рассказу. Тоже хотел подзаработать. И он перевел взгляд с неугомонного факса на заполонившую все наше жилое пространство колбу «Мы поглощаем время, время поглощает нас». Сбыть эту вещь оказалось не по силам даже Тасе, которая намекала Вите Зимоглядову, мол, хорошо бы ее зачалить в пещере ужасов, но Витя, сукин сын, к ее предложению отнесся без энтузиазма. «Уж больно это депрессивная вещь, напоминающая о бренности мира», — заявил он, взглянув на цветную полосную фотографию в шикарном журнале «ВОМ». «А цель нашего развлекательного центра — всеми возможными и невозможными способами заставить человека забыть о вечности, жить сиюминутными интересами, в погоне за временными удовольствиями, кружиться в вихре алчности и невежества, потакать любым своим желаниям есть, пить и веселиться напропалую, отбросив скуку и уныние». Как раз он собирался в развлекательном центре праздновать день рождения своего 12-летнего сына. «Могу себе представить», — завистью сказал наш мальчик, — «как Витя празднует этот праздник. Толпы клоунов, бородатые женщины, настоящий танк привезут из соседней части. Полазить в кабине, пострелять из пушки, огромный торт, из которого выскочит Филипп Киркоров и запоет «Вива ла Вита». Что еще нужно маленькому Зимоглядову?